загремели фанфары. Музыка эхом отозвалась под куполом, но сквозь нее слышался какой-то слабый свист. «Кометы», — объяснил Орион, садясь рядом с Майклом. Занавес поднялся, и на арену одна за другой выбежали 9 комет. Их пышные гривы сверкали золотом, а на головах покачивались серебряные плюмажи. Музыка зазвучала чуть громче. На самой высокой ноте все кометы упали на колени и склонили головы. Поток горячего воздуха прокатился по цирку. «Как жарко!» — воскликнула Джейн. «Тихо! Он идет!» — прошептал Орион. «Кто?» — шепотом спросил Майкл. «Король манежа!» Орион кивнул на дальний вход. Оттуда шел такой яркий свет, что даже мерцание созвездий поблекло. «Вот он!» — проговорил Орион с нежностью в голосе. Едва он это произнес, занавес раздвинулся, и на арене появилась гигантская золотая фигура с круглым, пышущим жаром лицом и короной ослепительно ярких кудрей. Стало так жарко, что Джейн и Майкл скинули пальто. Орион встал и поднял правую руку над головой. «Хей, солнце! Хей!» — крикнул он. «Хей!» — подхватила звездная публика. Солнце обвело взглядом цирк и в ответ на приветствие 3 раза прокрутило хлыстом над головой. После 3-го оборота послышался громкий резкий щелчок. Кометы вскочили на ноги и легким галопом понеслись по кругу, высоко подняв головы, украшенные серебряными плюмажами. «А вот и я! А вот и я!» — раздался громкий и пронзительный голос. И на арене появилась забавная фигура с разукрашенным лицом и ртом до ушей. «Это Сатурн-клоун!» — шепнул ребятам Орион. «В какую дверь нельзя войти?» — обратился клоун и перекувырнулся через голову. «В запертую!» — громко завопили Майкл и Джейн. Лицо клоуна вытянулось от разочарования. «О, вы это знали! Так нечестно!» Король манежа щелкнул хлыстом. «Хорошо, хорошо! Я загадаю другую загадку!» — сказал клоун. «Птица, а не летает!» «Курица!» — хором закричали Джейн и Майкл. Хлыст угрожающе щелкнул. «Ой, не надо! Не обижайте бедного шутника!» «А, вы смеетесь? Ну, сейчас я вам покажу!» Он сделал в воздухе двойное сальто. «В каком домике живет всего один цыпленок? Кто знает?» «В яйце!» — завопили Джейн и Майкл. «Вон с манежа!» — крикнуло солнце, взмахнув хлыстом. Клоун поплелся за кулисы, причитая. «Бедный старый шутник! Опять ему не повезло! Они знают все его самые лучшие шутки! Ах, бедный-бедный старый шутник!» И он сделал двойное сальто перед самым носом Пегаса, крылатого коня, который как раз выезжал на арену, держа на спине тонкую изящную фигурку. «Венера, вечерняя звезда!» — пояснил Орион. Замерев, Джейн с Майклом смотрели, как она, стоя на спине Пегаса, скачет по арене вокруг солнца. Вдруг король манежа достал большой обруч, обтянутый тонкой золотой бумагой. Венера приподнялась на цыпочки, ап! И она, грациозно прыгнув сквозь обруч, снова опустилась на спину Пегаса. «Ура!» — закричали Джейн и Майкл, и вся звездная публика подхватила. «Ура!» «Дай мне попробовать! Дай хоть кошку рассмешить!» — завопил клоун. Но Венера лишь покачала головой и, рассмеявшись, скрылась за занавесом. На смену ей, на арену пританцовывая, выбежали 3 маленьких козленка. Они застенчиво поклонились солнцу и, выстроившись перед ним в ряд, запели тоненькими голосами. «Ножки, ножки, рога и копытца, темной ночью козлятка не спится, светятся хвостики, светятся носики, синее небо подернулось мглой, козлята выходят звездной тропой, светятся хвостики, светятся носики, яркая шерстка в небе блестит, их млечный путь молоком напоит, светятся хвостики, светятся носики, пляшут козлята ночь напролет, уйдут отдыхать, когда встретят восход, светятся хвостики, светятся носики. Протяжно проблеяв последние строчки, они в припрыжку убежали с арены. «А что дальше?» — спросил Майкл, но Орион не успел ответить, поскольку на арене появился уже дракон. Два его хвоста взметали тучи золотистой пыли, а из ноздрей валил пар. За ним выбежали Кастер и Полукс, неся большой сверкающий шар, на котором можно было различить горы и реки. «Похоже на луну», — сказала Джейн. «Это и есть луна», — подтвердил Орион. Дракон поднялся на задние лапы, и близнецы водрузили луну ему на нос. Подождав, пока луна перестанет качаться, дракон закружился в вальсе в такт чудесной звездной музыки. «Довольно!» — сказало солнце и щелкнуло хлыстом. Дракон с облегчением вздохнул и бросил луну в публику. Описав широкую дугу, она попала прямо Майклу на колени. «Ничего себе!» — опешил Майкл. «Что мне с ней делать?» «Что хочешь?» — ответил Орион. «По-моему, ты просил, чтоб тебе ее достали с неба». Майкл вспомнил свой вечерний разговор с Мэри Поппинс. Он просил луну и получил ее. «Только что ему теперь с ней делать? Ах, как стыдно!» Но он не успел задуматься об этом, потому что король манежа снова щелкнул хлыстом. Обхватив луну руками, Майкл снова повернулся к арене. «Сколько будет 2 + 3?» — спросило солнце у дракона. Оба хвоста дружно поднялись и 5 раз взметнули над ареной звездную пыль. «А 6 + 4?» Дракон задумался. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!» Хвосты замерли. «Неправильно!» — сказала солнце. «Абсолютно неверно! Ужина сегодня не получишь!» Услыхав это, дракон расплакался и с рыданиями двинулся за кулисы. «Бедный я! Несчастный! Всхлипывал он. «Так хотелось закусить девушкою звездной! Я боялся попросить, а теперь уж поздно. Вкусную и сладкую девчонку ароматную я хоть и старался, а не получу. Я бы съел и парочку, очень есть хочу». «Может быть, ему все-таки дадут хоть одну маленькую девушку?» — спросил Майкл, которому было очень жаль дракона. «Тихо!» — прошептал Орион, так как на арену вдруг выскочило что-то ослепительно яркое.